входит Фесей. Фесей: что за крик? Что за смятенье? Что понудило меня прекратить быков закланье повелителю морей, покровителю колонна? Говорите, знать хочу, для чего сюда поспешно я бежал, не чуя ног? Эдип: о, милый мой, я узнаю твой голос, я тяжкую обиду претерпел. Обиду ты? Но кто ж обидчик твой? Креонт: его ты видишь, он уходит, отняв моих единственных детей. Что говоришь? Вот как обижен я. Фесей слугам: эй, слуги! Кто-нибудь пускай бежит к тем алтарям, где я прервал моленья, и весь народ сзывает конных, пеших, чтоб, бросив жертвы, мчались во весь дух туда, где две пересеклись дороги, перехватить похищенных девиц, чтоб мне не стать посмешищем пришельцу. Бегите же скорее, а его, впади я в гнев, какого он достоин, я целым бы не выпустил из рук. Но нет, как здесь управствовал он сам, так с ним и я расправиться намерен, и из моей не выйдет он страны, пока их не поставит предо мною. Креонту: своим ты поведением опозорил мою страну, свою и весь свой род. Явившись в город, чтущий правосудие, не знающий деяний беззаконных, ты пренебрег уставом государства, схватил, кого желал, и гонишь прочь. Ты думал, пуст мой город, или в нем одни рабы, и что я сам ничто? Ты был воспитан в Фивах, и не худо. Там вскармливать не любят нечестивцев. Тебя не похвалили б там, узнав, что ты мое и божеское грабил и бедных умоляющих угнал. Нет, приведись мне быть твоей стране, и полное на все имея право, я все ж без государя, кто бы он ни был, людей не угонял бы. Знал бы я, как чужаку вести себя в столице, ты ж недостойно свой позоришь город. Года все прибавляются, и ты уж старцем стал, а все рассудком скуден. Итак, я вновь скажу, что говорил, чтоб кто-нибудь скорее привел девиц, коль не желаешь против воли стать здесь поселенцем. Можешь быть уверен, что у меня в согласии ум и речь. Хор: пришелец, видишь, до чего дошел ты? Твой честен род, а поступаешь гнусно. Креонт: твой город не пустым, не безрассудным, я не считаю, сын Эгея, нет. А действовал я так, предполагая, что не охватит их такая страсть к моей родне, чтоб силой не пускали. Уверен был, что он отцеубийца, изобличенный в браке нечестивом, запятнанный, не будет принят здесь. Я знал, что есть в стране у вас премудрый Ареопаг, который не дозволит таким бродягам в вашем царстве жить. Уверен был, вот и забрал добычу. Не так я поступил бы, если б он меня и весь мой род не проклял злобно. Я вправе был воздать за оскорбление. До самой смерти не стареет гнев. Один мертвец не знает жгучей боли. Теперь как хочешь поступай. Я прав, но мне не помогли, и я бессилен один меж вас. Пусть возраст мой преклонен. Еще воздам делами за дела.